Мне нравится пребывать здесь, потому что я понимаю значимость и силу этого времени. Мне тут хорошо. Когда я смотрю на самого себя, мне кажется, что я — полное собрание вещей и событий, созданных мною и по моему собственному выбору. Я полон энергии, никогда не устаю и иду вперед по жизни, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Я вижу себя таким, когда сажусь в свою машину или выхожу из нее, вхожу и выхожу из домов и квартир, участвую в разговорах с людьми и во время всех прочих событий своей жизни. Я плыву вперед, не прилагая никаких усилий. Мне легко и хорошо. Я счастлив. Я вижу, что притягиваю к себе только тех, кто находится в гармонии со мной и моими намерениями. Я все больше и больше осознаю свои желания. Направляясь в своей машине к месту назначения, я всегда знаю, что прибуду туда сильным, свежим и готовым на новые свершения. Я вижу себя в красивой и стильной одежде, которую выбрал для себя сам. И мне приятно осознавать, что мой выбор не зависит от того, что думают окружающие и какого они мнения обо мне и моих поступках. Для меня наиболее важно, чтобы я сам был доволен собой. И когда я вижу себя таким, как здесь описано, я, безусловно, испытываю чувство глубокого удовлетворения. Я понимаю, что мои возможности во всех сферах жизни поистине беспредельны. У меня неограниченный счет в банке, у меня нет финансовых ограничений. Я принимаю решения, основываясь на том, хочу ли получить определенный опыт, а не на том, могу ли его себе позволить. Я знаю, что, словно магнит, притягиваю к себе тот уровень благосостояния, здоровья, взаимоотношений, который выбираю сам. Я выбираю абсолютное и бесконечное благополучие, поскольку знаю, что нет границ богатству Вселенной. Именно поэтому, получая свою законную часть, я не испытываю угрызений совести. Я никого не лишаю его доли. Благо хватит на всех. Вовсе ни к чему делать тайники с запасами на черный день. Все, что только может мне понадобиться, я смогу получить легко и сразу. Мне доступны все радости жизни, и нет им конца и края. Я вижу себя окруженным людьми, которые, как и я, являются результатом собственных желаний. Они находятся рядом со мной, поскольку это был мой собственный выбор. Я впустил их в свою жизнь и позволил им поступать по собственному усмотрению. Я вижу себя общающимся с другими людьми, разговорчивым, смеющимся и радующимся их достоинством. Я знаю, что они получают не меньшее удовольствие от моих положительных качеств. Мы испытываем по отношению друг к другу чувство глубокой благодарности. Никто из нас не критикует других людей и не пытается подмечать их недостатки. Я вижу, что у меня отменное здоровье, а мои дела идут просто великолепно. Я благодарен своей физической жизни. Я не зря так стремился узнать этот мир, когда принял решение воплотиться в свою физическую сущность. Это просто потрясающе – быть здесь, принимать решения, используя силу своего ума и иметь при этом доступ к неисчерпаемым ресурсам Вселенной, открытым мне благодаря закону притяжения. И именно с помощью этого потрясающего состояния духа я могу привлечь к себе еще больше удовольствия и радости. Это просто чудесно. Мне это очень нравится. Это счастье. Итак, моя работа на сегодняшний день выполнена. Я покидаю свою творческую мастерскую и имею при себе все необходимое, чтобы хорошо провести остаток дня. Я и дальше буду искать то, что мне нравится. А сейчас мое дело сделано. Если вы приступаете к занятиям в творческой мастерской, будучи в хорошем настроении, Если вспоминаете приятные моменты и рассматриваете их как можно более подробно, то ваша жизнь за пределами мастерской сразу же начинает отражать картины, созданные вашим воображением. Данный процесс – это мощный инструмент, который поможет вам создать прекрасную, счастливую жизнь.